Глава первая. Почему мне не страшно? Я в данный момент не понимала, хотя это было бы естественно. Пока перед зеркалом ванной я продирала гребешком рыжие космы, позади в отражении среди тумана мерещился невысокий паренек в камзоле и с деревянной дудкой в руке. Паренек восседал на краю ванны и деловито рассматривал дудочку. «Полли!» — окликнула я соседку по комнате и с силой зажмурилась. «Я вчера переела сладкого, что ли?» Когда открыла глаза, видение исчезло, я с облегчением выдохнула. Почему я не перепугалась до визга, так и не поняла, хотя завопить стоило. Из комнаты донеслось сонное: «Откуда я знаю, Алиса? Я не сторож, и это твой день рождения был. Тебе 20, в конце концов». «Исполнилось вчера», — заметила я и, настороженно поглядывая в зеркало, продолжила прочесывать волосы. «Мне что-то померещилось». «Если бы не вскочила в такую рань, не мерещилась бы», — наставительно отозвалась соседка. Почему мне галлюцинация показалась нормальной, я не имела понятия. Может, организм и правда не до конца проснулся, а из-за сладкого, которое я люблю, привиделось что-то, чего даже не успела испугаться. Я рванула гребешком по волосам, один из зубчиков отломился и остался торчать в пряди. А Полли напомнила: «Сегодня собрание в золотых листьях. По поводу Хэллоуина. Не забудь». «Давай потом про собрание», — крикнула я и торопливо вытащила зубчик из волос. «Можно твою расческу? Эксклюзивные лекции перенесли на полгода раньше, я опаздываю». В комнате скрипнула кровать, соседка встала. Снова прозвучал ее звонкий голос. «В тумбочке под раковиной. Только попробуй не прийти. Меня девчонки засмеют». «Ты бы так беспокоилась о курсовой», — заметила я и наклонилась к тумбочке. «Для этого у меня есть ты», — донесся ее смешок. «И эксклюзивными могут быть духи или туфли, а не лекции». «С Полей мы живем с первого курса. Я считаю ее подругой и помогаю ей в учебе, а она делится со мной безделушками». Из тумбочки я достала белую расческу-щетку в стразах, мелких жемчужинах и поинтересовалась: «Ты ее из музея украла?» Из комнаты донеслось: «Это новая коллекция Вернель. За собой надо ухаживать, Алиса. Или ты не хочешь найти своего парня?» Поля умела надавить на мозоль. Я мечтала о парне с 11 класса школы, но до сих пор не сложилось ни с одним. Дорогущая инкрустация на расческе блеснула в свете лампочки. Я покривилась и ответила: «Просто я не размениваюсь на всех подряд». «За перебором бывает недобор», — донесся ее смешок из комнаты. Фыркнув, я перевела взгляд на отражение в зеркале. Симпатичная, с густыми рыжими волосами, стройная. Где же тот, кто это все оценит? Я провела красивой, но неудобной щеткой по спутанным прядям. «Пойми, я верю в любовь, Полли, настоящую, чтобы раз и на всю жизнь». Пригладила брови, а на зеркало будто накатило облако пара, и из него снова выплыла фигура паренька в старом камзоле и с дудкой в руке. Он выпучил на меня глаза и зачем-то показал язык. И снова я по неведомой причине не испугалась, хотя твердо уверена, что нормальные люди должны орать и звонить в полицию, если видят в зеркале прозрачного парня с дудкой, которого на самом деле нет. «Да что за черешня?» Прошептала я себе, и видение снова исчезло. В дверях показался кружевной край сорочки, потом вошла и сама Полли. Высокая, стройная, с подкачанной фигурой и со средней модельной стрижкой до плеч, которая не распадается даже во сне. Проморгавшись, я спросила: «Ты это видела?» Она сладко потянулась и похлопала наращенными ресницами, продолжая мысль про любовь. «Любовь — это сказка для дурочек, которые не знают себе цены». «Видела что?» За спиной в отражении снова только фаянсовый трон и небольшая розовая ванна. «Показалось, наверное», — пробормотала я и быстро завершила продирание волос. сильно показалось. Затем цапнула зубную щетку и выдавила на нее пасту, с опаской косясь на зеркало. «Всё случится, когда я встречу того самого», — сказала я. «Не все зависит от тебя, Алиса», — заметила Полли. «Ты до сих пор его не встретила. Может, дело в подходе? Не думала, что ты для него можешь оказаться не той». «Невозможно», — упрямо сообщила я. Пожав плечами, Полли проговорила. «Куда проще здраво оценивать себя и других, как в бизнесе». «Любовь не продается. Полли тоже взялась за зубную щетку. «Кутюр с тобой. Главное, хорошо заплатить», — усмехнулась она. «Пока ты анализировала свои эксперименты...» «Не анализировала, а проводила статистический анализ по физиологии растений-хищников», — поправила я, все еще поглядывая за спину. Снова показалось, будто мелькнуло облачко тумана. Полли поморщилась и закивала. «Да-да, вот это, что ты сказала. А мы с Якобом всю ночь собирали пазлы». Облачко тумана и впрямь проступило. Теперь рядом со шторкой ванны, а за ней торчит край старого камзола. «Это кажется. Это мерещится», — стала убеждать я себя шепотом. «Что ты там бормочешь?» Судя по всему, Полли паренька не видит. Я пробормотала, глазея на край камзола. «Ничего». «Ну вот не завидуй», — хмыкнула Полли, поняв мой ответ по-своему. «Было бы чему. Я не такая практичная, как ты», — пробубнила я и резко развернулась к ванне в надежде застать иллюзию врасплох, но там снова оказалось пусто. «Ты ничего не заметила?» Взгляд Полли стал таким, будто ее заставляют взять в руки слизняка. Ей не хочется, но нужно для фотки. «Алиса, да что с тобой? Ты в порядке?» — напрягшись, спросила она. Сон давно слетел, но галлюцинация выглядела вполне натурально. И почему я воспринимаю ее как должное — это отдельный вопрос. «Наверное, все-таки не выспалась», — неуверенно заключила я и еще раз оглядела пустую ванну. Хмыкнув, Полли поднесла к идеальным после коррекции брекет-системы зубам щетку и заметила. «Ты аккуратнее. Сон важен для кожи. И хватит витать в облаках. Посмотри на реальных парней, а не мечтай о принце. Вот мой Якоб, отличная партия. Его отец — держатель пакета акций в золотодобытческом концерне». Чтобы отвлечься от странных видений в зеркале, я вовсю терла зубы щетиной, и ответ получился жеваным. «Тебе Интегефин только его кофелек? «Ну почему?» — с расстановкой ответила Полли. «Еще у него отличная фигура и крепкие руки». «А как в...» «Тьфу!» — я прополоскала рот. «Я говорю, а как же общение, чувства?» «Когда парень ездит на машине бизнес-класса, с ним всегда найдется о чем поговорить». Я хмыкнула. Как-то Полли устроила двойное свидание и познакомила меня с приятелем Якоба. Они повели нас в ресторан и говорили об акциях родителей. Парень был миловидный, но мне не понравился его парфюм и холодные мокрые ладони, которыми он нагло обнимал меня за плечо. А когда на пороге общежития он начал меня лапать, я решила больше на двойные свидания с Полли не ходить. Утренний мацион мы завершили молча. Полли с довольной ухмылкой, а я сосредоточена и быстро. Лекция через полчаса. Да и хочется поскорее забыть о видении в ванной. А нравоучение Полли об отношениях хлеще коллоидной химии. Одевалась я тоже торопливо. Натянула форму, темно-синюю юбку, чуть выше колена белую блузку. Сунула стопы в кожаные мокасины и накинула синий пиджак с золотистой эмблемой Академии на кармане. Полли с зеленой маской на лице высунулась из ванной и напомнила. «Не забудь про встречу по Хэллоуину!» «Помню, помню», — бросила я и выбежала из комнаты, не глядя в зеркало, чтобы ненароком снова ничего не померещилось. Со встречей получалась накладка, потому что лекции заканчиваются впритык. Пока бежала по коридору, я прикидывала, как их совместить с походом в Золотые листья. В итоге решила, что постараюсь успеть на автобус, тем более до кафе одна остановка. Международная государственная академия находится через площадь с фонтаном напротив общежития. Фасад к Хэллоуину уже украсили, и теперь он весело пестрит гирляндами из тыкв и паутинок. Я бежала с надеждой успеть к первой лекции. Но она пошатнулась, когда, взбегая по залитым осенним солнцем ступенькам, Я налетела на кого-то большого и массивного. «Ой, извините!» На автомате выпалила я и подняла голову, чтобы рассмотреть, на кого наткнулась. Передо мной предстали сперва черные лаковые ботинки, затем строгие классические мужские брюки, после ремень с толстой серебристой пряжкой, который поддерживает немного выпирающий под белой рубашкой живот, дальше черный пиджак со значком медведя на воротнике. А над ним массивная физиономия с крупным подбородком и строгими маленькими глазами. Они показались будто бы подсвеченными, видимо, так упал свет. Мужчина окатил меня взглядом сверху вниз и пожевал мясистыми губами, сказав с немного протяжным акцентом. «Куда бежишь? С этим Хэллоуином все с ума посходили». «Хэллоуином я... Нет, извините. Просто я спешу. Это не из-за Хэллоуина», — торопливо ответила я, пока взгляд этого массивного человека придавливал меня к крыльцу Академии. Мужчина приподнял кустистую бровь. «Не из-за Хэллоуина?» «Честное слово, я проспала». «Надо правильно организовывать время», — снова надавил мужчина и, наверное, сказал бы еще много такого, от чего захотелось бы спрятаться на Северном полюсе, но из-за его массивной фигуры выступил другой мужчина. Высокий, широкоплечий, тоже в пиджаке и... Килте в красную клетку. И ремень не черный, а насыщенного таракотового цвета с бляхой в форме масляного фонарика. На ногах грубые кожаные сапоги, широкие до самых колен. Блестящие медные волосы убраны в низкий хвост. На вид ему лет 25, не больше. Его светло-карие глаза сверкнули в свете октябрьского солнца, показалось даже слишком ярко. Взгляд неоднозначно скользнул по мне, и я прижала к груди сумку, потому что теперь уже двое мужчин смотрят на меня сверху вниз. К тому же я никогда не видела мужчин в килтах, и оказалось, что людям с хорошей развитой фигурой они очень идут. Выглядит неожиданно мужественно и даже воинственно. Но коренастый продолжал взирать на меня сурово, и я, готовясь выслушать негодование от обоих, натянула виноватую улыбку и отшагнула. Пятка моя свесилась со ступеньки, и я медленно, как в кино, начала падать назад. Я бы точно растянулась на ступеньках, если бы крепкие пальцы мужчины с медными волосами не ухватили меня за локоть и не дернули обратно. И пока я хлопала ресницами, медноволосый обратился к крупному. «Ну что же вы, коллега, так напираете на девушку? Кажется, вы на спецлекции спешите, мисс». Говоря последние слова, он чуть обернулся ко мне и внимательно посмотрел светло-карими глазами. Я так оробела и растерялась от его серебристого баритона, что не сразу поняла, что он обращается ко мне. Лишь когда мужчина предупредительно покашлял, вскинулась и ответила торопливо. «Да-да, на них. Преподаватели из-за границы. Я к ним в прошлом году записалась, а их перенесли на полгода раньше. Только вчера узнала. Все так срочно и внезапно. Я правда очень спешу». Мужчины переглянулись, мясистые губы крупного даже дрогнули и растянулись в подобие улыбки, а медноволосый поинтересовался у него серебристым баритоном. «Коллега, отпустим девушку?» Крупный хмыкнул с почему-то довольной ухмылкой. «Пускай бежит. Мы тоже спешим». Он кивнул мне, отпуская, а я поправила ремень сумки на плече и торопливо побежала по ступенькам. На странную парочку оглянулась лишь разок. Будь у меня чуть больше времени, я бы выспросила, кто они такие, особенно вон тот второй, с медными солнечными волосами и глазами цвета свежего чая под лучами утреннего солнца. Но я и так проспала, и теперь некогда впадать в мечтание. Большие арочные двери впустили меня в просторный холл с высоким потолком и с полом из мраморной мозаики. Лестницу тоже уже украсили тыквенными гирляндами и сетками искусственной паутины. Выглядит празднично, но Поле надеется всех переплюнуть. В такую рань здесь почти никого нет, только одиночные студенты шныряют из одного коридора в другой. В огромные витражные окна льется свет, а старинные часы в треть стены под потолком показывают без 5:05. «Ой-ой», — вырвалось у меня, и я быстро направилась к стенду с расписанием. Там парень и девушка изучали графики. Парень среднего роста, крепкий, с черными волнистыми волосами до ушей и в академической форме. Девушка примерно моего роста, брюнетка, в стильной кепке, которая напомнила мне вороний клюв. Одета в форму, но юбка укорочена, видимо, нарочно обрезала, чтобы больше открыть ноги. Оба они быстро водили взглядом по расписанию, а девушка даже помогала себе пальцем. То ли я слишком быстро бежала, то ли в коридоре пыль, но мне на секунду показалось, что вокруг девушки марево. «Вот!» — воскликнула девушка и ткнула в графу. Я проследила за ее пальцем, в колонке значилось «Углубленное изучение ботаники. Эксклюзивные лекции от мировых специалистов». Рядом пометка «Посещение строго по предварительной записи». «И вы на спецлекции?» — спросила я девушку, постеснявшись обращаться к парню. Та обернулась так эффектно, что по ее черным, как вороново крыло, волосам прокатился световой блик, какие бывают в видеороликах о шампунях, а на кепке, как птичий глаз, сверкнула заклепка. «У меня на салоны красоты пока ресурсов нет, но я неплохо учусь, опрятная и аккуратная. А это хорошая визитная карточка». Так что я им дружелюбно улыбнулась. Взгляд девушки скользнул по мне сверху вниз и обратно. Она подвигала бровями, сжав пухлые губы, будто пытается понять, есть ли смысл со мной разговаривать. Вместо нее ответил парень. «Мы записались полгода назад», — сообщил он с открытой улыбкой и протянул мне ладонь. «Я Макс Бон, а это Виола Пирли». Обычно парни при знакомстве мне руку не жмут, и я немного замешкалась, особенно видя, что Виола продолжает неоднозначно сжимать губы. И все же через пару секунд я собралась и пожала руку, теплую, мягкую, но довольно крепкую. «Меня зовут Алиса Арбис», — представилась я четко. Я думала, опоздала. Макс усмехнулся, растянув губы так, что на щеках образовались небольшие ямочки. «Мы тоже пришли пораньше, но лекторы сами опоздали, так что время есть». Девушка, которую он представил Виолой, наконец определилась с выражением лица, будто увидела, что хотела. Ее лоб разгладился, и на губах появилась улыбка, какую надевают, когда фотографируются. Чуть закатив глаза, она произнесла быстро. «Если продолжим стоять, оно скоро закончится. Познакомимся потом. Написано «Аудитория 331». Это третий этаж. Двигаем». Уже втроем мы побежали к широким ступенькам, которые расходятся на две стороны, как в старинных замках. Пока бежали, я поглядывала на Виолу и Макса. Виола яркая и деловая, правда, мне опять что-то померещилось. То ли марево, то ли дымка. Понятно одно. Виола следить за собой умеет. А еще сейчас она не нежится в постели, а бежит на лекцию. Значит, ум тоже есть. Умная и красивая. Мощная комбо. Макс смотрит на нее нежно, явно очарован. Она равнодушна. Даже немного жаль. Может, Макс чуть и уступает в холёности, но эти ямочки на щеках растопят любое девичье сердце. И все же нет, он не тот самый. К аудитории 331 мы добежали взмыленные и вспотевшие, стильная кепка Виолы съехала на лоб, и брюнетка почему-то снова напомнила мне ворону, только взъерошенную. Остановив всех нас перед дверью, она несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, поправляя кепку. «Стоп, стоп, приведите в порядок рубашки и волосы. Мы идем не на вечеринку, но выглядеть нужно прилично. Не хочу, чтобы мне в спину говорили, что я вломилась в аудиторию лохудрой». В целом справедливо, но я заметила, вряд ли кто-то оценит наш внешний вид. На это Виола покосилась на мою юбку и покачала головой. «Это ты так думаешь? И напомни после лекций обсудить твою академическую форму. Если уж мы будем ходить на один поток, придется всерьез заняться твоим гардеробом». От посягательства на мой имидж, который Полли многозначительно называет casual, я возмутилась и демонстративно сложила руки на груди. «Мне нравится мой гардероб», — сообщила я прямо. Та закатила глаза. «Да кто спорит?» — согласилась она. «Но можно посовременней и стильней. Ты не пробовала платок к этой блузке? Ладно, это потом. Пойдемте». Не знаю, когда Виола вдруг стала предводителем нашей маленькой группы, но прежде чем я успела сказать, что мой стиль вполне современный и мне подходит, она шагнула вперед и толкнула дверь. Амфитеатр аудитории встретил нас рядами лавочек, освещенных солнечным светом, который мягко падает через большие окна. Студентов человек 30, что понятно. На потоке глубоко интересуются ботаникой не все. Когда мы вошли, их взгляды застыли на нас, потому что ждали лектора, но через пару секунд все снова вернулись к болтовне. Мы с Виолой и Максом заняли места на третьем ряду. «Фух», — выдохнул Макс, садясь с краю. «Успели». «А не надо было вчера до трех ночи сидеть в телефоне», — деловито заметила Виола, которая пропустила меня вперед и теперь сидит между мной и Максом. «Вообще-то я с тобой переписывался», — выдохнул он. «Я легла спать в час, а утром увидела, что ты был в сети в 2:50», — сообщила Виола, пальцем приподняв козырек кепки. «Так что не знаю, с кем ты переписывался». «У меня роман с голосовым помощником. Ты не знала?» — усмехнулся Макс и посмотрел на меня. Мне осталось только легонько пожать плечами и отвести взгляд на первое, что попалось. Им оказался стенд под стеклянным покрытием, и именно в этот момент в нем снова отразился паренёк с дудкой. «Да что за ерунда!» — выдохнула я и взволнованно откинулась на спинку лавки, потому что на сонные грезы это уже не похоже. Виола чуть повернула ко мне голову, секунду всматривалась, будто пытается что-то разглядеть. Потом прищурилась и спросила. «Слушай, а это не ты живешь в одной комнате с Полли Кул?» Видение опять исчезло, а я, к моему удивлению, все еще спокойная, будто эти глюки совершенно нормальны. Я сглотнула и поинтересовалась, поглядывая на опустевший стенд. «Почему ты спрашиваешь?» «Да просто...» — чуть покривившись, заметила Виола. «Просто... не ходи сегодня в золотые листья». «С чего это?» Выдохнув, Виола развернулась ко мне всем корпусом и оперлась правым локтем на столешницу, после чего наклонилась, и ее глаза как-то зеркально блеснули. «Послушай», — сказала она, немного помедлив, будто решала, говорить или нет. «Мы с ней ходим в один салон. В ее компании шутят о ботаничке, которая мечтает встретить своего парня, но никого к себе не подпускает. Они сегодня хотят вызвать тебе... танцора. Ты понимаешь, какого. Скорее всего, она это запишет и выложит в сеть. Ну, чтобы опозорить. Это же очевидно». С выпученными глазами я отклонилась в сторону и уставилась на Виолу. Я с первого курса знала, что Поле своенравное и немного заносчивое, но не настолько, чтобы меня позорить. «Слушай», — аккуратно проговорила я, «мы с тобой только что познакомились, а с ней мы дружим 3 года. Выбирай выражение». Нос Виолы покривился, она произнесла. «Как знаешь, но Поле тебе кто угодно, но только не подруга. Нужно правильно выбирать друзей». Она мне подмигнула, а я покашляла. Судя по внешнему виду, новая знакомая не бедствует и пытается подвинуть популярность Поле. Она набивается мне в друзья. Популярностью я особо не пользуюсь, так что это даже льстит. Пока я предавалась мыслям о соседке и странных словах Виолы, двери в аудиторию открылись. В них вошел мужчина с медными волосами, в килте и таракотовым ремнем с пряжкой-фонариком.